Глава 17. Признание Мулата. Не только Джеймс, но и миссис Дейтон с Аделью были уверены, что Сандерс проводит их домой. Но мнимый мистер Гэвс не хотел покидать ферму в такую минуту, сослаться на то, что его костюм в беспорядке было нельзя, ибо Вильям предложил весь свой гардероб к его услугам, он придумал нечто другое. Он попросил у миссис Дейтон позволения поговорить с ней наедине и сказал, что доктор Монро страшный шарлатан, и он боится оставлять его наедине с раненым. В прошлом он, Гэвс, изучал медицину и надеется быть здесь более полезным. Миссис Дейтон вполне согласилась. Они с Аделью прекрасно знали дорогу в Елену и могли добраться совершенно благополучно. Но она надеялась, что мистер Гэвс навестит их. Сандерс рассыпался в уверениях, что не замедлит побывать у столь любезных людей, как супруги Дейтоны. «Мистер Гэвс», — начал доктор Монро, поглядывая на поспешно вернувшегося молодого человека и усмехаясь, как при воспоминании о чем-то очень забавном. «Как вы полагаете, может ли опытный человек совершить такую странную ошибку? Мои хирургические инструменты напоминают мне... Но вы, кажется, меня не слушаете. Внимательно слушаю». Отвечал Сандерс, погруженный в свои мысли. «В таком случае продолжаю. Это было в 1830 году, если не ошибаюсь. Врачи, практикующие в Литл-Рокке, вздумали напечатать в газетах таксу за свои консультации. В то время никто не думал о нуждах науки, лишь бы денег побольше заработать. А брали круто $120 при каком-нибудь вывихе или переломе. В это время в городе появляюсь я и начинаю практиковать по более низким ценам. Ну, понятно, что моим собратьям по ремеслу это пришлось не по вкусу. Восстановили против меня общественное мнение. Воспользовавшись для предлога моей маленькой ошибкой, заставили покинуть неблагодарный город. Мало того, они отправили на тот свет всех моих пациентов, распустив слух, что их уморили мои лекарства». «А что у вас в этих пузырьках, которые расставлены на столе?» — спросил Сандерс. «Осторожнее с ними, прошу вас. В одном из них мышьяк, в другом — азотная кислота, а в самом маленьком — синильная кислота. Пожалуйста, не уроните. Но послушайте, в чем было дело. Одного человека в Литл-Рокке ранили в ногу. Причем пуля прошла странно. Она пробила мягкую часть бедра и засела над коленом. Опасаясь гангрены, я предложил раненому ампутацию ноги. Он согласился на все, только бы остаться в живых. Я принялся за дело, но вдруг мой пациент закричал: «Что вы делаете? Вы не ту ногу пилите!» Ну, действительно, я слегка ошибся, но в таких случаях главное не растеряться. Я и говорю ему: «Ну что, пуля в этой ноге. Я знаю, что делаю». Пациент потерял сознание, а я спокойно закончил работу. «Как? Вы ампутировали не ту ногу? Но это как рассудить?» У раненого от напряжения свело мышцы ног, и пуля сама вышла. Молодой человек так бы ни о чем и не догадался, но мои коллеги раструбили об этом случае по всему городу. Одним словом, я вынужден был тайком бежать из города. «А синильная кислота сильный яд?» — спросил Сандерс, не слушая окончания этой поучительной истории. «Да, конечно. Этот яд вызывает мгновенный паралич всей нервной системы». Он встал, пощупал пульс у раненого, положил руку на лоб, произнес: «Ну, ему уже лучше, это очевидно. Так что можно приступать к операции. Вы полагаете, что она и выдержит?» «Полагаю, что да. Мне, разумеется, было бы интереснее получить весь труп. В моей коллекции еще нет мулатов. Но за неимением лучшего придется довольствоваться только ногой, зато сохраню ему обе руки. Это даже прибавит ему ценность в глазах хозяина. Итак, я готов. Но у меня нет лубков. Придется смастерить их из древесной коры. Пойду за ней». Лишь только доктор отвернулся, Сандерс схватил пузырек с ядом и спрятал в карман. «Вот и мистер Кук», — сказал доктор уже с порога. «Попрошу его помочь надрать коры». Сандерс сорвал бумагу, в которую был завернут пузырек. Нельзя было терять ни минуты. «Воды пить!» — вдруг жалобно простонал раненый. «Он говорит!» — воскликнул доктор. «Он пришел в себя. Но делать нечего. Достанется мне только нога, а сейчас приступлю к операции. Воды!» — продолжал стонать несчастный. «Я все расскажу, дайте только напиться». Доктор понимал, что признания Мулата очень важные. Он приподнял голову раненого и поднес к его губам кружку с водой. Сандерс был вне себя от бешенства. Он стоял в углу, закусив губу. «Масса! Кук!» Вдруг прошептал больной, взглянув на Уильяма, который вошел в комнату. «Я вас знаю, о вас говорят только хорошее. Вы меня помилуете, если я признаюсь во всем?» «Обещаю», — сказал Уильям, — «говори». «Обещайте мне, масса Кук, что вы не дадите этому мертвецкому доктору изрезать меня на куски». С этими словами он указал на доктора Монро. «Он начинает бредить», — закричал раздраженно доктор. «Он называет меня мертвецким доктором, а я самый лучший специалист в штате». «Будь спокоен», — сказал Уильям. «Даю слово, что мистер Монро не дотронется до тебя». «Вы даете самые необдуманные обещания, мистер Кук». «Лучше умереть, чем...» — прошептал больной, снова закрывая глаза. «Послушайте, доктор», — сказал Уильям, — «я прошу вас оставить его в покое. Если он очнется, когда меня не будет, не говорите ни слова об ампутациях. Сейчас я схожу за женщинами. Они сумеют позаботиться о больном». Как только он вышел, Сандерс обратился к доктору. «Для меня странно», — сказал он, — «что далекий от медицины человек поучает вас, почтенный мистер Монро. Но что мешает настоять на своем?» «Как это?» — спросил озадаченный доктор. «Мистер Кук не позволяет вам тронуть живого, ну а если мертвого?» «Я вас не понимаю, но у вас столько ядов». «Позвольте, я не травлю людей, уважаемый сэр». Негодование доктора было искренним. «Но вы меня не поняли, уважаемый доктор. Я имел в виду не смертельный яд, а какой-нибудь наркотик, который снимает боли и усыпляет человека». «О, действительно, это мысль. Можно ему дать, например, но речь мистера Монро была прервана появлением Кука». «Дэн», — сказал молодой фермер, протягивая раненому питье, приготовленное старухой Лейвли, — «как ты себя чувствуешь? Ты слышишь меня?» «Да, слышу, масса», — ответил больной, открыл глаза и жадно потянулся к кувшину. «Вы так добры, мистер Кук. Мне нужно сообщить вам нечто важное, но только вам одному, велите уйти этим двоим». Уильям попросил доктора и Сандерса выполнить пожелание Мулата. Сандерсу не оставалось ничего другого, как выйти вместе с Монро, хотя в душе он проклинал очнувшегося Мулата. Мистер Кук запер за ними дверь на засов и стал слушать рассказ бывшего пирата. Но Мулат только переводил на таинственный остров лошадей, угнанных его хозяином Аткинсом. Он не догадывался об истинном назначении этого острова. Ему было известно только то, что убежище пиратов находится недалеко от Елены. Утомленный рассказом, раненый снова впал в полуобморочное состояние. Уильям позвал к нему жену и тещу, которые сделали несчастному перевязку. При этом оскорбленный доктор даже не счел нужным помочь им, но обошлось и без него. Между тем Уильям, ни о чем не подозревая, передал содержание своего разговора с раненым мнимому мистеру Гэвсу. Если бы Сандерс был с Уильямом где-нибудь в укромном месте, он бы без раздумий прикончил фермера. Но здесь это было невозможно. Поэтому он постарался вначале убедить мистера Кука в том, что рассказ Мулата лишь выдумка, чтобы заслужить прощение. Но Уильям не поддался на эти доводы, и тогда Сандерс сказал, чтобы выиграть время: «Если вы считаете, что этот несчастный говорит правду, то посудите сами, разве пираты сдадутся без отчаянного сопротивления? Если вы хотите осадить их остров, то сначала надо собрать силы, я готов помочь вам». Тотчас отправлюсь в Елену, заявлю обо всем властям, потом поспешу в Сен-Квиль, подниму всех на ноги, а в воскресенье к полудню с людьми буду снова в Елене, где и встречусь с вами. Вильям нашел такой план совершенно разумным. Была пятница, и меньше, чем за двое суток, нельзя было собрать людей. Сандерс прибавил, что решил даром не терять ни минуты, он вскочил на лошадь и помчался по направлению к Елене.